Начальство распорядилось проверить опергруппами при поддержке территориальной милиции все неблагополучные места, где имеет обыкновение собираться преступный элемент, безопределенщики и девицы сомнительного поведения. Жеглов похохатывал своим звонким баритончиком и мотал головой, будто его кто-то щекотал. — Ничего смешного не бачу, — сказал Пасюк. — Операция як операция. Нормальная прочистка. — Это-то точно. Но вот другое смешно, — веселился Жеглов. — Поп из церкви у Покровки, епископ Филимон, вчера двух девок домой пригласил. Уж не знаю, каким макаром он их там исповедовал. Только надергались они сливянки. Поп, естественно, так жрать наливку не может, как эти девицы, и заснул. Они махнули у него на перстный крест золотой и подорвали оттуда когти. «Что же это выходит? Из-за попа какого-то блудного весь сыр-бор загорелся», — возмущенно вздыбился за столом Тараскин, которому уже до смерти надоела писанина. Жеглов резко оборвал смех, будто швейной машинкой губы сострочил. Посмотрел на Тараскина сверху вниз, потом, избочась, словно разглядеть хотел, откуда этот фрукт тропический здесь взялся, сказал не спеша, и каждое словечко, как семечко, через губу сплевывал. — А по-вашему, товарищ Тараскин, выходит, что если он не токарь, а культовый служитель, то ему в нашей стране и правозащита не гарантирована. — Пусть с бабами срамными не валандается, — мрачно сказал Коля. — Твоя забота, Тараскин, — преступление раскрывать, а не за моральным обликом епископов следить. А уж синод ихний пусть разбирается по части блуда. Мы же с тобой должны разыскать вещь, имеющую огромную художественную ценность, понял? А не завтра этот византийский крест сплавит барыгам, а те его в лом перемнут. Им наши культурные ценности, да лампочки. Мне было не очень понятно, чего это так Глеб сердцем ударяется об украденный епископский крест. Но я уже научился улавливать оттенки жегловских интонаций, особенно когда тот «воспитывал» в кавычках опергруппу. И мне показалось, что весь этот разговор просто так. Еще утром я видел в дежурной части попа, дряблого, тряпошного мужичишку с постным благостным лицом, без признаков возраста или особых примет. И мне показалось неправдоподобным, чтобы такой невзрачный человек еще интересовался женщинами. А сейчас, слушая Жеглова, я понял, что уж, конечно, не из-за неудачных похождений попа руководство назначило общегородскую операцию. Видимо, по чьей-то разработке ищут какого-то преступника, связанного с женщинами, а информировать аппарат шире считают нецелесообразным. А уж заодно велено приглядеться к девкам, которые могли украсть крест. И окончательно убедился я в своем предположении, когда Жеглов сообщил приметы. Приметы трех женщин. Взглянул я на Пасюка и по его спокойному и невыразительному лицу понял, что тот думает так же, как я. Тараскин еще бурчал что-то себе под нос, но его уже поволок за собой, увлеченный азартом предстоящей облавы, 6 на 9. В коммерческом ресторане «Нарва» было намечено закончить наши бесполезные вечерние странствия. Попадалось все больше мелочь, шушера. Мы подошли к дверям, и швейцар с красным костистым лицом закричал сердито, так что жилы веревками надулись на висках. «Заняты все места, и не ломитесь, граждане, имейте совесть и честь!» Жеглов засмеялся. «Вот как раз у тебя и займем маленько. Открывай, мы из Мура!» Опали жилы на висках. и засветился масляной улыбкой, душой возрадовался. Желто оскалился швейцар, будто папа родной забежал на огонек стопку дернуть, о дорогом поговорить. — Заходите, товарищи, заходите, для вас местечко мигом сорганизуем. Тараскин гордо сказал: — Наше место давно без вас сорганизовано. Жеглов покосился на него, хмыкнул, сказал негромко и веско: — Дверь на замок, никого не выпускать, проверка документов. Ты, Шарапов, стой у дверей. Плотной литой группой ввалились они в зал. Жеглов махнул рукой оркестру, наяривавшему модную розамунду, и музыканты послушались его сразу, как хорошего дирижера. Еще мгновение глухо бубнил и бился о потолок ресторанный «Волглый шум», и в углу сильно хмельной бородач орал блажным голосом: «О, Розамунда!» «Граждане, прошу прощения», — сказал Жеглов. «Простая формальность. Приготовьте свои документы и сидите спокойненько на своих местах». Он быстро обходил столики небольшого ресторана и, внимательно прочитав документы, тщательно осматривал владельцев паспортов и удостоверений, и взгляд его был так плотен и тяжел, что даже мне со стороны казалось, будто Жеглов ощупывает лица людей. И чувствовали они себя под его взглядом, наверное, неуютно, потому что, получив назад документ, многие облегченно вздыхали и говорили «спасибо». Тем, у кого документов не было, Жеглов вежливо и бесповоротно твердо предлагал отходить в сторону, где и ждал безмолвный и несокрушимый Пасюк. Все они возмущались и доказывали Пасюку, что задерживать их не имеют права. Пасюк кивал головой согласно. «Совершенно верно. Абсолютно справедливо. Але документы треба носить с собой». Я так увлекся этим зрелищем, что подошел к дверям в зал и не сразу услышал, как сзади скрипнула входная дверь. Мгновенно я обернулся и увидел, что когтистый швейцар тихонько задвигает вновь щеколду, а дверь в дамский туалет еще приоткрыта. Я крикнул громко: «Тараскин, на мое место!» Оттолкнул швейцара и выскочил на самотеку. Впереди меня через садовое кольцо бежала женщина. Я рванул за ней, но у скоса тротуара зацепился левым ботинком за камень, и проклятая подошва, которая все эти дни дышала на ладан, с треском отлетела. Бежать с оторванной подметкой было очень неловко, но я ведь все равно бежал гораздо быстрее женщины. Смешно и говорить, непонятно, на что она рассчитывает. «Гражданка, остановитесь!» — крикнул я сердито. Но она побежала еще быстрее, и, судя по скорости, это была совсем молодая и очень здоровая женщина. Из музыкальной детской школы на углу высыпала целая толпа детворы с родителями. Я почему-то подумал о том, что дети занимаются в три смены до позднего вечера, и эта совершенно неуместная сейчас мысль меня разозлила. Девица, которая и так была плохо видна в темноте, врезалась в толпу людей со скрипичными футлярами и папками. Но мои глаза уже привыкли к сумраку, и я разглядел ее светлую косынку и еще увидел, что она схватила за руку какого-то пацана, взяла у него нотную папку и чинно зашагала рядом. Проволакивая за собой совсем отлетающую подошву, я догнал их и схватил ее за плечо. «Эй, мадам, вас касается! Я вам кричу!» «Мне?» — подняла она белесой, подкрашенной карандашом брови. «А чего надо?» Мальчишка с футляром, обалдевший от происходящего, онемело смотрел на нас. «Отдайте ребенку папку и следуйте за мной!» — строго сказал я. Девица посмотрела на меня с прищуром, видимо, соображая, что открутиться не удастся, и номер ее не выгорел. Хрипло засмеялась и сказала: «Ха, вот же суки! Консерваторию кончить не дадут!» Сунула папку в руки мальчику и пошла вместе со мной. Я вел ее в вестибюль ресторана, держа за руку, и грозно придвинулся к швейцару, пятившемуся к своей тумбочке у входа в туалет. «Вы почему выпустили отсюда эту женщину?» «Так я, значит, думал, я не понял, решил, что с вами...» Млел и блеял старик, и лысая хрящеватая голова его, как китайский фонарик, меняла постепенно цвета от блекло-серого до воспаленно-багрового. В это время вышел из зала Жеглов и, как ни в чем не бывало, сказал: «Молодец, Шарапов, хорошо бегаешь. Маленько внимательности еще, цены тебе не будет». «Ба! Да это ж знакомые мне лица!» — воскликнул он, широко разводя руки, словно хотел обняться с задержанной девицей. Но обниматься и не подумал, а сказал жестко: «Я вижу, Маня, мои разговоры на тебя не действуют. Ты все такая же попрыгунья стрекоза. Считай, что лето красное ты уже отпела. Пора тебя за 101-й километр выселять». Я только сейчас, как следует, рассмотрел Маню. Хорошенькое круглое личико с круглыми же кукольными глазами, губы накрашены сердечком, и завитые желтые локоны уложены в модную сеточку с мушками. Под круглым зеленым глазом светился наливной глянцевитый фингал, переливающийся, словно елочная игрушка. Жеглов обернулся в зал и скомандовал: «Пасюк, Тараскин, усаживайте беспаспортных в автобус!» Потом повернулся ко мне: «Вот, Володя, довелось тебе поручкаться с Манькой облигацией, дамой приятной во всех отношениях. Только работать не хочет, а наоборот ведет антиобщественный образ жизни». «А ты меня за ноги держал, мент проклятый, чтобы про мой образ жизни на людях рассуждать?» — бешено крикнула Манька облигация и выругалась матом так, что я, глядя на эти губы сердечком, выбросившие в один миг залп выражений не всякому артиллерийскому ездовому посильных, просто ахнул от неожиданности. Жеглов рассмеялся и сказал: «Ох, Маня, Маня, ты мне так молодого человека совсем испортишь». Он огляделся, нашел взглядом швейцара, тулившегося в тени около раздевалки, кивнул ему: «Я тебе, старик, чуть не позабыл в суматохе». Подошел к его тумбочке, бесцеремонно открыл шкафчик и стал выгребать оттуда обеими руками пачки американских сигарет «Кэмел», запечатанные маленькие бутылочки одеколона, заграничные презервативы, похабные открыточки. «Да, у тебя тут целый спекулянтский склад. Магазин для кабелирующих личностей. Все, собирайся, старик, поедешь с нами». Около нашего Фердинанда Манька-облигация поскользнулась, я подхватил ее под руку и, подсаживая в машину, наткнулся рукой на браслет, плотно охватывавший запястье. В тусклом свете внутри машины было его не разглядеть как следует. Но мне показалось, что браслет по форме сделан в виде змеи. Жеглов встал на подножку, огляделся, махнул рукой: «Трогай, Копырин! Наш паровоз вперед лети!» Задержанные возбужденно переговаривались. Манька глянула на них с полным пренебрежением. «Эй, вы, фраера обитые, чё трясетесь?» Захохотала и запела непристойную песню. Копырин прислушался к словам, оторопело покачал головой и задумчиво сказал: «Странный народ эти шлюхи. Ни дома им не надо, ни семьи, ни покоя, ни достатка, а надобен им один срам». Я пересел к Жеглову на переднее сиденье и негромко сказал: «Мне кажется, что на руке у Маньки браслет в виде змеи». «Да?» — заинтересовался Жеглов и нагнулся к девице. «Маня, а не скажешь мне по старой дружбе, с кем это ты так красиво отдыхала? А тебе что? Неужто меня ревнуешь? Так ты только скажи, я тебе все время буду верная. Ты, парень-то, куда? Губы у тебя толстые, а зад поджарый, значит, в любви ты горячий. Про нас с тобой мы еще поговорим. А пока, мисс, ты мне про кавалера скажи. Может, я его знаю?» Манька засмеялась. «Ты-то, может, и знаешь. А я вот имени-отчества его спросить не успела. А чего ж ты побежала тогда?» «Так я только выходить из уборной стала. Как и вы в дверь высунулись?» «Ну, думаю, пусть пройдут. Мне с тобой лишний раз здоровкаться мало радости. А вы, оказывается, поголовный шмон затеяли». «А чего ж ты со мной поздороваться не хотела?» И добро, почти ласково, взяв ее за руку, погладил по рукаву Жеглов и, словно забыв, оставил ее ладонь в своей руке. Только чуток. Совсем еле-еле потянул на себя и вылезла из рукава запястье. Даже здесь, в полумраке, я отчетливо разглядел червленую желтую ящерку с мерцающим зеленым глазком. «Больно надо! Ты же обещал меня еще в прошлый раз упечь!» — удивилась Манька очевидной глупости Жегловского вопроса. Жеглов отпустил ее руку и встал. «Да, Маня, это ты, пожалуй, права. На сей раз я тебя точно упеку». Толпой ввалились в дежурную часть, и Манька привычно направилась вслед за остальными задержанными к барьеру. Но Жеглов остановил ее. «Маня, с тобой у нас разговор особый. Идем, пошепчемся». А дежурному крикнул: «Соловьев, проверишь этих пятерых, если в порядке, пусть гуляют. Швейцара не отпускай. Мы с ним еще потолкуем про разные всякости. Рапорт тебе мои ребята принесут». Махнул рукой мне. «Давай, мол, за мной». Вместе с Манькой мы поднялись на притихший и опустевший второй этаж, пришли в кабинет, не спеша расселись. И Жеглов сказал невзначай, будто случайно на глаза попалось: «Красивый, Маня, у тебя браслетик. Еще бы, вещь старинная, цены немалой. Сколько платила?» Манька подумала немного, глянула Жеглову в лицо своими кукольными нежными глазками. «Не покупная вещь-то, наследство это мое, память мамочкина». «Ну, — удивился Жеглов, — Маня, ты же в прошлый раз говорила, что матери своей, и не помнишь?» Манька сморгнула начерненными длинными ресницами, а глаза остались неподвижными, пустыми, без выражения. «И чего из этого? Не отказываюсь. Память мамочкину папа мне передал, погибший на фронте, и сказал, уезжая на войну: береги, доченька, единственная память по маме нашей дорогой. И сам тоже погиб. Я осталась сироткой, одна единственная, как перст на всем белом свете. И ни от кого нет мне помощи или поддержки, а только вы стараетесь меня побольнее обидеть, совсем жуткой сделать жизнь мою и без того задрипанную». Жеглов поморщился. «Маня, не жми из меня слезу. Про маму твою ничего не скажу, не знаю. А папашку твоего геройского видеть доводилось. На фронте он, правда, не воевал, а шнифер был знаменитый. Сейфы громил, как косточки из компота. «Выдумываете вы на нашу семью», — сказала горько Маня. «Грех это! Дуралом ты хлебанный!» И снова круто заматерилась. «Ну ладно», — сказал Жеглов. «Надоело мне с тобой припираться». Маня открыла сумочку, достала оттуда кусок сахара и очень ловко бросила его с ладони в рот, перекатала розовым кошачьим языком за щеку, и так, похожая на резинового хомячка в витрине детского мира на Кировской, сидела против оперативников, со вкусом посасывая сахар и глядя на них прозрачными глазами. Жеглов устроился рядом с ней, наклонив чуть на бок голову, и со стороны они казались мне похожими на раскрашенную открытку с двумя влюбленными и надписью «Люблю свою Любку, как голубь голубку». И совсем нежно, как настоящий влюбленный, Жеглов сказал Мане: «Плохи твои дела, девочка. Крепко ты вляпалась». И Маня спокойно, без всякой сердитости, сказала: «Это почему еще?» И бросила в рот новый кусок сахара. И при этом отвернулась слегка, словно стеснялась своей любви к сладкому. «Браслетик твой, вещицу дорогую, старинную, третьего дня с убитой женщины сняли». Жеглов встал со стула, прошел к себе за стол и стал с отсутствующим видом разбирать на нем бумажки. И лицо у него было такое, будто он сообщил Маньке, что сейчас дождик на дворе. Штука пустяковая и всем известная, и никакого ответа от нее он не ждет, да и не интересует его ни в малой мере ее слова. А я вытащил из ботинка эту поганую проволоку и стал прикручивать бечевкой отрывающуюся подметку. Но и с бечевкой она не держалась. Я показал Жеглову ботинок и сказал: «Наверное, выкинуть придется. Сапоги возьму на каждый день. А ты съезди на склад. Тебе по арматурному списку полагаются две пары кожаных подметок в год». «А где склад-то находится?» «На Шелепихе», — сказал Жеглов. И объяснил, как туда лучше добраться. «Заодно получишь зимнее обмундирование». Мы поговорили еще о каких-то пустяках, потом Жеглов встал, потянулся и сказал Маньке: «Ну, подруга, собирайся. Переночуешь до утра в КПЗ, а завтра мы тебя передадим в прокуратуру». «Это зачем еще?» — спросила она, перестав на мгновенье сосать сахар. «Маня, ты ведь в наших делах человек грамотный. Должна понимать, что мы — уголовный розыск. А, в общем-то, пустяками занимаемся. А подрасстрельные дела об убийствах расследует прокуратура». «По-твоему, выходит, что за чей-то барахловый браслет мне подрасстрельную статью?» — сообразила Маня. «А что ж тебе за него? Талоны на усиленное питание? Угрохали вы человека. Теперь пыхтеть всерьез за это придется». «Не бери за понт мусор», — неуверенно сказала Маня. И я понял, что Жеглов уже сломал ее. «Маня, что за ужасное у тебя выражение?» — пожал плечами Жеглов. «Я ведь тебе сказал, что это вообще нас не касается. Ты все это в прокуратуре говори. Нам до фонаря». «Как до фонаря?» — возмутилась Маня. «Ты меня что, первый день знаешь? Ты-то знаешь, что я сроду ни с какими мокрушниками дела не имела». «Знаю», — кивнул Жеглов. «Было. Но время идет, все меняется. А кроме того, я ведь оперативник, а не твой адвокат. Кто тебя знает, может, на самом деле убила ты женщину, а браслетик ее на руку. Как говорят среди вашего брата,